Не помню, когда я впервые заметил их существование среди нас. Твари практически неотличимы от людей внешне. Мало того, нелюдь может быть чертовски дружелюбна и мила на первый взгляд. Гнилая суть ее проявится позже. В детстве все люди казались одинаковыми. Хорошо, в моем детстве так было. Все равны, все братья. Два раза в год нас собирали в гигантские движущиеся колонны для демонстрации миру позиции всеобщего равенства и солидарности трудящихся. Торжественно и духоподъемно. «Да здравствуют ведические знахари!» — ликующе провозглашал из динамиков стальной голос. «Ура!» — громогласно вторил народ. «Ура!» — махая бумажным цветком папоротника, верещал счастливый я. Мои родители были ведическими знахарями, отчего именно это приветствие мне нравилось больше остальных. «Да здравствуют свободные камнетясы! Ура!» — рябило в ответ море вдохновенных лиц граждан страны Совета. Не знал я тогда, в силу малых лет, что тот заветный универсум уже умирал, обреченный. Теперь лишь колоссальные архитектурные постройки и редкие символы, до которых современным ничтожествам не удалось дотянуться, свидетельствуют о былом могуществе страны Совета ведических родов. Поначалу ощущение тварей проявлялось в виде интуитивной неприязни, запахов и вибраций, быть может, еще неизвестное, либо замалчиваемое наукой чувство твари. Теперь же я знаю наверняка, нет ничего наивнее и самоубийственно безответственней, чем думать, что все безумие творится такими же людьми. Гнусными, алчными дегенератами, но все же подобными нам. Да, они больные, социопатичные ублюдки. Да, до мозга костей порочные. Но нет, они не люди. Твари не мы. Это антилюди, каннибалы, строящие свой ад на нашей земле. И это главная жизненная тайна за семью печатями. Каннибальское племя живет среди нас и строго блюдет секретность существования, списывая все попытки разоблачить их на конспирологию. Вы можете отрицать самих себя до посинения. Однажды морок исчезнет. Даже среди всеобщего упадка мы умудрились быть впереди планеты всей. Щетинский, тряпичная кукла своих карабасов-барабасов, усердно играет роль главносмотрящего. Воистину шут на троне короля. Окраина превратилась в полигон отработки самых инфернальных практик зомбирования и манипуляции сознанием масс. Создана многоуровневая, идентичная настоящая система державы-симулякра со всеми ветвями псевдовласти, с уполномоченными по рогам и копытам, то есть по отсутствующим правам и свободам, и прочими декорациями. Бутафорская конституция, депутаты-актеры, ряженые управленцы. Смотришь по букве закона — великолепие и порядок. А в действительности ничего, кроме оголтелой диктатуры банд и их заокеанских кураторов. Кто эти мрачные сущности, что управляют нами на самом деле, в очередной раз превратившие окраину в гуляй-поле, напичканное оружием и комбатантами? Вопрос риторический. Разумеется, это твари. Антилюди. Нелюди.